«Таня, куда бы это выбросить?» К ним неслышно подошел Вячеслав и продемонстрировал блюдо, наполненное пищевыми отбросами, кожурой с очищенных овощей, стебельками зелени. «А вон там, возле хозблока, стоит большое ведро, видишь?» — охотно откликнулась Татьяна. Рита, почувствовав себя неловко, опустила голову. Если бы не эта ситуация с форсируемым знакомством, ей было бы куда проще общаться со Славой. Не пришлось бы постоянно думать, что его пригласили ради нее, и беспокоиться, что не оправдывает ни ожидания друзей, ни похоже Вячеслава, и не ловить на себе двусмысленные взгляды то Татьяны, то Ивана, безусловно волнующихся о том, как сложится знакомство. Какая же неловкая ситуация. Пожалуй, попросит она потом Ивана на стол. Чего попросит, чтобы больше не ставил ее в такое положение. Рита продолжала упорно делать вид, что занята, и, склонившись над кастрюлей с мясом, не заметила, как Вячеслав, возвращаясь обратно с опорожненным блюдом, издали задержал взгляд на ее склонившейся спине. Иван много рассказывал об этой девушке, и Вячеславу казалось, будто они знакомы с Ритой давно, и представлялось, что разговор между ними завяжется быстро и просто, и польется по расчищенному загде Ивану руслу легко, не спотыкаясь о камни неловкости. На самом же деле все пошло не так, как ожидалось. Девушка казалась довольно необщительной и замкнутой, будто заперлась на 7 замков. Слава попытался осторожно сковырнуть с одного из них сургучную печать, и тут же его попытки оказались пресечены неожиданно колючим взглядом. Рита так тщательно оберегала свои секреты, не желая никого подпускать к ним, что парень тут же потерял интерес, как ребенок, столкнувшийся с не по возрасту сложной головоломкой. Ну, не то чтобы он отступал перед сложностями. В любом нормальном мужчине подобная неприступная крепость лишь разожгла бы азарт. Но ему уже приходилось взламывать души. Один раз чужая тайна заинтриговала его так, что он не мог спать и есть, пока не подобрал код к замку. В другой раз сейф открыли перед ним добровольно, в порыве доверия. И Слава сделал выводы, что лучше оставить чужие секреты в покое. Частенько любопытство оборачивается самым жестоким разочарованием. Впрочем, нельзя сказать, что его интерес к Рите совсем уж не проявился. Девушка оказалась симпатичной, приятное лицо, никаких резких штрихов и изломанных линий, нежный овал, округлый подбородок, небольшой нос с чуть приплюснутой переносицей. Пожалуй, недоставало природных красок. Да, губы тонковаты. Но зато глаза у Риты были такими, что, заглянув в них раз, оказываешься затянутым в водоворот. И секрет их магнетизма был не в цвете, цвет-то как раз самый обычный, карий, а в особой глубине, в какой-то непостижимой, тщательно хранимой тайне. И в удивляющей, и вызывающей интерес смеси жизненного опыта и одновременно невинности – глаза рано повзрослевшего ребенка. Впрочем, со слов Ивана, жизнь у девушки была непростой. Ну что он, Слава, знает об этом? Только то, что Рите 27 лет, и 5 из них она работает в школе учительницы биологии, живет вдвоем с младшей сестрой. И со слов Ивана, жизнь свою подчинила одной цели – вырастить сестру, дать ей образование. Подрабатывает написанием каких-то статей, рефератов, еще немного работает репетитором. На это и живут. Видно, что забот у нее куда больше, чем радости. Об этом бесхитростно поведала и пересекающая лоб дуль морщинка, и не привыкшие улыбаться сложенные в крепкую линию губы. Заботы, заботы. Вот все секреты этой девчонки, взвалившей на свои плечи слишком много. «Слав, иди к нам!» – закричала Татьяна, заметив, что он развернулся к дому. Руки, испачканные маринадом, она держала на весу, как хирург. Рита тоже подняла голову и, мельком глянув на парня, вновь опустила взгляд. Ну, прям как барышня из прошлых веков. Слава вдруг испытал раздражение. И на Риту за то, что она воздвигала ненужные стены, когда можно было просто поболтать. Все же в дружеской компании находится. И на друзей за то, что они в слепом усердии, не желая вникать в сложившуюся ситуацию, изо всех сил продолжают сватовство. Вон Иван тоже повернулся от очага и замахал ему рукой, приглашая помочь. Слава нехотя подошел, и Иван тут же поручил ему принимать у девушек готовые шампуры с мясом и подавать их ему. «Ну что ж, раз так просят, сделано!» К Когда он брал из рук Риты только что подготовленный шампур, улыбнулся ей как можно теплее. Девушка же смутилась и повернулась к кастрюле за следующей порцией. Хоть бы улыбнулась. Нет, как все запущено. Но ведь общались же они с ней вполне ничего в его машине по дороге к озеру. А может, он просто не в ее вкусе? И вот весь ответ. Впрочем, во время обеда лед наконец-то дал трещину. Вячеслав неожиданно коснулся темы, которая Рите оказалась интересна, и за столом разгорелась довольно увлекательная дискуссия. К своей радости Рита обнаружила, что Слава поддерживал ее точку зрения и приводил такие продуманные аргументы, что противники в лице Олега и Ивана быстро сдались. Впрочем, Иван вышел из спора слишком быстро и легко, так что стало ясно, он и вступил в него лишь с одной целью – подбросить дров в костерок разговора, наконец-то возникшего между двумя его протеже. А вот Олег еще долго не желал сдаваться, хмурился, сердился, спорил, но в итоге замолчал с угрюмым видом. А Рита с Вячеславом продолжили разговор, только как уже выигравшие бой союзники. И стена отчуждения, воздвигнутая между ними в начале знакомства, осыпалась. Увлеченная разговором, Рита не замечала, как довольно переглядывались между собой Татьяна с Иваном, как скривила губы в ироничной усмешке Лика, которая удивительно вела себя эти полдня очень тихо и незаметно. Скорее всего, ее вниманием целиком завладел Павел. Лика что-то нашептывала парню, без конца трогала его то за руку, то за плечо, обнимала и рошила ему рыжие волосы и, казалось, не замечала ничего вокруг. Ухватила с блюда самый аппетитный шашлык и передала его Павлу. Умилительно! Подруга Олега Даша молчала во время обеда как немая, но с восхищением слушала то, что говорил ее любимый, и кивала головой, как китайский болванчик, и заглядывала в рот своему божеству, и подкладывала молча и незаметно на его тарелку кусочки шашлыка. Сама же скромно пожевывала салатные листики, то ли берегла фигуру, то ли вообще не ела мясо. «Скучная какая!» – подумала Рита, случайно встретившись взглядом с Дашей. Взгляд у девушки был отсутствующий, словно мысли ее блуждали где-то далеко-далеко. Видимо, спор на нее нагнал такую скуку. Еще один человек, помимо Дарьи, не вступил в беседу. Приглашенный на обед Иваном сосед Михаил. Он скромно занял крайнее место за столом и, видно, чувствовал себя в компании неловко. То ли темы разговоров ему были неинтересны, то ли компания слишком для него молода. Рите даже подумалось, что мужчине уже за 40, но, возможно, возраст ему ложно прибавляла густая борода и щедрая седина в темных волосах, а также лучики морщинок вокруг стального цвета глаз. Если к нему обращались с вопросами хозяева, Михаил отвечал односложно. Похоже, его больше занимало угощение, чем присутствующие. Впрочем, ел он тоже скромно. Ограничился несколькими кусочками мяса и салатом. В какой-то момент Рита неожиданно поймала на себе взгляд Михаила, и ей показалось, что его глаза ей знакомы, но только не смогла припомнить, у кого она видела похожие. Сомнительно, что они с Михаилом встречались раньше. Память промолчала, не кольнув даже смутным узнаванием. Симпатичным он ей не показался, особенно на фоне эффектного Олега. Одет Михаил был в камуфляжные штаны и такой же расцветки куртку, накинутую, несмотря на жару, на застиранную майку-алкоголичку, обут высокие ботинки на рифленой подошве. Ей подумалось, что он местный, не столичный дачник. Может быть, купил у наследников старика Захарова домик по дешевке. В какой-то момент Михаил погрузился в свои мысли настолько глубоко, что, казалось, совершенно забыл о том, где и с кем находится. Он смешно замер с поднесенной ко рту вилкой, будто внезапно уснул. Но такое оцепенение длилось недолго. Услышав, что разговор коснулся утреннего происшествия на озере, встрепенулся, торопливо сунул в рот кусочек мяса, отложил вилку на пустую тарелку и заинтересованно прислушался. «Плевать мне на чьи-то запреты!» – разорялся Олег. «Раз нет запрещающих табличек, значит, купаться можно. Вечером опять сходим на озеро, устроим заплыв». «А я бы не рекомендовал там купаться», – сказал вдруг Михаил. И прозвучал его голос, низкий, спокойный, как море в штиль, так неожиданно, что все за столом разом повернулись к нему. «Это почему?» – с вызовом спросил Олег и даже вскинул подбородок. Были случаи утопления и пропажи людей». «Тоже тонули», — ахнула Татьяна. «Возможно. Только тел никто не находил, как не искали». «Так, может, и не в озере дело», — усмехнулся Олег. «Может, в лесу терялись». «А может, и в лесу», — согласился Михаил, но так, что стало понятно. Согласился лишь ради того, чтобы не спорить. «Ну, только местные не купаются, остерегаются. Погибают заезжие, которые либо не знают об опасностях, либо плюют на них», — говорил мужчина серьезно, но в то же время таким тоном, будто рассказывал, как в пионерском детстве страшилку про черный-черный город с черными-черными улицами. Рите на какой-то момент показалось, что Михаил даже усмехнулся в бороду. «Ерунда какая!» — насмешливо отозвался Олег. «Наверное, пьяными лезли в озеро, вот и получались утопленнички. О правилах поведения на воде нужно помнить». «Погибшие девушки тоже были пьяными?» — спросил Михаил вдруг как-то зло. И тут острый взгляд, которым он срезал Олега, вновь показался Рите смутно знакомым. «Ну, — протянул быстро сдавшийся парень, — может, голову им напекло, солнечные удары и все такое». «Сам ты солнечный удар!» — отчетливо прочиталось во взгляде мужчины, но развивать спор он не стал. «Олеж, может, не пойдем?» — робко спросила Даша, трогая друга за локоть. «Ну, это озеро». «С чего это не пойдем? Или ты собираешься просидеть тут заперти все 3 дня? Так со скуки подохнем!» Его последняя фраза явно задела Таню. Губы девушки обиженно дрогнули, но из деликатности она промолчала. А Иван сделал вид, что пропустил слова друга мимо ушей. «Ну, идите», — усмехнулся Михаил, но как-то недобро. «А что вам известно об этом озере?» — вступил в разговор Вячеслав, пытаясь сгладить неловкость, вызванную и репликой Олега, и реакцией на нее гостя-соседа. «Да ничего», — пожал тот плечами, — «только то, что слышал от местных». «А вы сами разве не местный?» — ляпнула Лика, наконец-то заинтересовавшаяся разговором. «Полуместный. Как это?» — не поняла девушка. «Дед с бабкой у меня отсюда», — ответил Михаил резко, будто поставил точку, отсекая дальнейшие расспросы. Даже Лика, не страдающая деликатностью, больше выяснять ничего не решилась. «Спасибо за угощение, мне уже пора», — сказал гость, поднимаясь. «Как уже? Но мы ведь только сели за стол», — встрепенулась Татьяна. Мужчина поднял на нее глаза и улыбнулся уже дружелюбно и ласково. «Таня, к сожалению, мне нужно идти. Ваша компания душевная, и я бы с удовольствием провел с вами больше времени, но мне нужно съездить в город и вернуться сюда к ночи». «Вы приходите к нам еще», — пригласила Татьяна. «Мы здесь еще пару дней точно проведем». «Спасибо, зайду», — коротко ответил он, но так и осталось непонятным, правда ли решил принять приглашение или просто сказал из вежливости. Праздники праздниками, а дел у него выше крыши. Впрочем, Михаил был рад тому, что всегда находилось чем заняться. Праздники с некоторых пор вызывали у него болезненную тоску. И если бы не работа, метался бы он неприкаянным, беспокойным по квартире. В дни вынужденного отдыха наиболее остро ощущались одиночество и непоправимость случившегося. Просто потому, что Настя раньше обязательно придумывала планы на выходные. Шумные компании она не любила, предпочитала домашний уют или вылазку куда-нибудь вдвоем. И умела так все организовать, что выходные и правда становились волшебными. Впрочем, будние дни она тоже умела превращать в праздники. Топтыгин. Она частенько звала его Топтыгином, обыгрывая его медвежье имя. «Топтыгин, ты ничего не планируй на эти выходные», — просила она его в начале их совместной жизни. А потом необходимость в этих просьбах отпала, потому что Михаил старался так вести свои дела, чтобы в выходные быть свободным. А раньше до Насти не было у него ни выходных, ни праздников. Удивительно. Но отдаваясь работе меньше, он стал успевать больше. За выходные, проведенные с женой, он так хорошо отдыхал, что готов был свернуть потом горы. И сворачивал. «Ты, главное, сейчас о работе не думай», — просила его Настя, ведя то в кино, то в парк, бродить по шуршащим листьям и слушать их осеннюю симфонию, то на пикник на берегу реки. При этом у нее каждый раз оказывался заготовленный для него кулинарный сюрприз. То корзинка со свежими булками, испеченными ей рано утром еще до его подъема, то свежие лесные ягоды в глубинном лоточке, которые она купила на местном рынке, то жареные каштаны, все в зависимости от сезона. А потом ее не стало. И праздники вновь превратились в рабочие будни. И, как ни странно, не без помощи все той же Насти, раньше возводившей выходные в культ. Когда она погибла, Михаил принял решение не возвращаться в эти места, передать дела кому-нибудь другому или вовсе закрыть проект. И именно после того решения стал видеть по ночам жену. Поначалу она умоляла его продолжать начатое. Потом, когда дела пошли, просто стала являться в снах, сюжет которых всегда был одним и тем же. Она протягивала к нему полупрозрачные руки, будто прося у него помощи. Но каждый раз, когда Михаил шагал навстречу, фигуру жены, облаченную в длинную белую сорочку, начинал скрывать поднимающийся снизу густой туман. И когда Михаил бросался вперед в стремлении вырвать любимую из тумана, где ей было холодно, страшно и одиноко, и хватал Настю за руки, ее мокрые пальцы выскальзывали из его ладоней. Мгновение, и туман поглощал ее фигурку. И как Михаил не искал жену, как не звал, то отчаянным криком, то шепотом не находил. До следующей ночи. Когда опять повторялся, это то ли сон, то ли видение. Не раз бывало так, что он просыпался и замечал на своих ладонях капли воды. Что это? Пот, выступивший от напряжения? Или по ночам к нему на самом деле приходит призрак жены? Он, всегда скептически относящийся к подобным вещам, не верящий ни в загробную жизнь, ни в проклятие, ни в летающие тарелочки, теперь готов был поверить во что угодно, потому что вера давала надежду. Как-то Михаил поделился с местной старухой своими снами-видениями. И так, качая повязанной темным платком головой, сказала: «Мается сердешная, ты в церковь-то сходи, поставь свечку-то, а вообще просит она тебя, не обретет покою, пока ты не поможешь ей». «Что просит?» — спросил Михаил. «А вот это ты уж сам должен знать». От того разговора у него появилось больше вопросов, чем ответов. Михаил уже даже жалел, что завел его. Не успокоила его бабка, наоборот, еще больше растревожила душу. Он и сам чувствовал, что Настя молит его о чем-то, но никак не мог понять, чего она хочет. Дело он продолжает, одно ее желание выполнил, но что еще осталось? И почему она не дает себя спасти во сне? А может, того и хочет, чтобы он спас уже не ее, а тех, кто может так же, как она, погибнуть? Пожалуй, с ее любовью ко всему живому, сочувствием и добротой, она, скорее всего, хотела именно этого». «Так помоги мне! Помоги узнать, в чем дело!» — вскричал он как-то после пробуждения. И Настя и правда ему начала помогать. Так ему казалось. Он вдруг стал находить маленькие подсказки-пазлы, из которых можно со временем составить нечто целое. Правда, их еще была лишь небольшая горстка. К нему в руки постепенно стекалась информация, имеющая отношение к происходящим событиям. Как правило, все получалось совершенно случайно. Заказывал, к примеру, он документы, нужные для работы. А находил среди записей, реестров и прочего то, что имело хоть какое-то отношение к интересующей его истории. А может, с помощью Насти он стал читать между строк более внимательно и тщательно. Что-то Михаил разыскивал специально и обязательно находил. Например, старые архивные записи, которые, по его мнению, лишь чудом сохранились. Сторожил и деревни кое-что рассказали. Проблема была в том, что таких осталось очень мало, свидетелей прошлых событий, да и выцвело многое из их памяти. А ему все еще чего-то не хватало, чтобы сложить все эти разрозненные картинки в одну. Михаил глянул на часы и убедился, до встречи оставалось еще 40 минут. Хорошо, успевает. Местные дороги не московские, о пробках тут и не слышали. Однако плохо разбиты они так, что лавирование между ямами и выбоинами тоже отнимает достаточно времени и требует особых навыков вождения. До нужного придорожного кафе ехать уже не более 15 минут, поэтому Михаил сбавил скорость и двигался медленно, как какой-нибудь старик на москвиче первой модели. И все-таки приехал в нужное место чуть раньше. Человека, обещавшего ему папку с фотокопиями некоторых архивных записей, еще не было на месте. Михаил поприветствовал знакомую официантку и попросил газированной воды. Голода после обеда на даче у соседей он совершенно не испытывал. Пиво не пил, за рулем. Соки не любил. Он занял столик на террасе, поблагодарил девушку за принесенную воду и закурил. «Вот, Настя, занимаюсь, как ты и хотела, всем этим». То ли проектом, то ли расследованием, поначалу не воспринимавшимся всерьез, но теперь увлекающим все больше и больше. И, может быть, потому, что он действительно правильно угадал желание покойной жены, минувшей ночью впервые увидел сон, сюжетом не похожий на уже привычный. На этот раз бежал он изо всех сил к озеру, и от нехорошего предчувствия даже болело в груди. Михаил помнил, что дорога, которая на самом деле была не такой уж длинной, во сне казалась ему бесконечной. И чем дольше он бежал, тем сильнее становилось ощущение, что непоправимое вот-вот случится, и все зависит от него. Он оказался на берегу в тот момент, когда девушка, одетая в свитер и брюки, раскинув руки, словно крылья, с обрыва полетела вниз. «Настя!» – закричал Михаил, бросаясь вперед и на ходу избавляясь от верхней одежды. Он ожидал, что сейчас над водой, как это происходило обычно в его снах, сгустится туман. Но в этот раз туман не поднялся, вода оставалась прозрачной, и можно было разглядеть опускающуюся на дно тонкую фигурку. Не раздумывая, Михаил прыгнул с обрыва вниз и спустя пару мгновений коснулся рукой чьих-то волос, вцепился в них крепко, как мог, и рванул наверх, вытаскивая девушку. «Спас! Спас!» – ликовал он, плывя к тому месту, где берег был более пологим. Одной рукой он удерживал спасенную Настю, другой греб, что было сил. И когда смог встать на ноги, подхватил любимую на руки и понес. И сердце его теперь уже готово было разорваться от счастья. Михаил уложил спасенную на траву, случайно оглянулся назад и увидел, что с обрыва, откуда он прыгнул в воду, ему улыбается его Настя, одетая все в ту же длинную сорочку, в которой она являлась ему во всех видениях. Он недоуменно перевел взгляд на лежащую на траве девушку, но на этом его сон оборвался. Михаил проснулся, так и не понимая, спас ли во сне Настю или какую-то другую девушку под одобрение жены. Может, сон подтверждал правильность избранного им пути расследования, и его раскопки помогут спасти кого-то. «Приветствую, Михаил!» – услышал он и, подняв глаза, увидел присаживающегося за стол мужчину.